Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Уборка. Андрей Усачев. Ты, Крылов, цветы полей-ка. Там в углу большая лейка. Ты, Козлов, с доски стирай. Ты, Петрова, подметай. Нет проблем, сказал Крылов. Все хоккей, сказал Козлов. А суровая Петрова не ответила ни слова. В общем, чтобы был порядок, пояснил учитель мысль и ушел с горой тетрадок. И события понеслись. Взял Крылов большую лейку, стал Петрову поливать. Не стерпел Козлов и тряпкой стал Петрову вытирать. А суровая Петрова не сказала им ни слова. И Козлова, и Крылова стала щеткой выметать. В общем, школа так тряслась, что вбежал директор в класс и взглянул на них с испугом. «Что вы делали друг с другом?» «Поливал», — сказал Крылов. «Вытирал», — сказал Козлов. А суровая Петрова не ответила ни слова. «Что ж, отлично убран класс. Класс намного чище вас. Напишу я вам записку. И чтоб были через час». «Ой, не на!» — сказал Крылов. «Я не бу!» — сказал Козлов. А суровая Петрова не сказала ничего. Но сдержал директор слово. Вскоре всех до одного по директорской записке срочно приняли в химчистки. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.